Глава 10. Автомобиль проехал мимо магазина, миновал окраину поселка, выехал на трассу. Теперь можно было прибавить скорость. Но Иван схватил друга за руку. «Смотри, какая!» На обочине голосовала девушка в коротенькой рыжей шубке. Алексей даже не притормозил. «Жаль девушку!» — вздохнул Филатов. «Никто здесь не остановится. А сейчас не лето. Замерзнет. Еще одна смерть на нашей совести. А она сразу видно скромная и интеллигентная». «Знаешь, чем интеллигентная женщина отличается от обычной?» — спросил Волошин, не сбавляя скорости, и тут же ответил сам. «У обычной шубка из козла, а у интеллигентной точно такая же, но из козлика». «А у этой из рыжей лисички», — неожиданно пропищал Филатов. Алексей хотел было рассмеяться, но вместо этого остановился и, развернувшись, поехал обратно. Девушка по-прежнему стояла с поднятой рукой. «Вам куда?» — поинтересовался через опущенное стекло Иван. Хотя можно было и не спрашивать. Дорога ведет в город, и до него 10 километров. «До любой станции метро», — попросила девушка. «А мы можем и не только», — игриво начал было Иван, но, взглянув на друга, закончил. «Холодно сегодня». Попутчица устроилась на заднем сиденье. Волошин в зеркало бросил взгляд на девушку. Пожалуй, он поторопился определить ее возраст. Молодой женщине, севшей в его машину, около 30. Возможно, немногим больше. Поймав на себе взгляд Алексея, она отвернулась к окну. Профиль тонкий. Косметики, как показалось Волошину, на лице немного. Конечную станцию метро Волошин проскочил. Втроем доехали до Невского. За это время Иван успел узнать, что их спутница в Токсове снимает домик для того, чтобы кататься на лыжах. У нее есть автомобиль, но почему-то именно сегодня машина не завелась, а ей совершенно необходимо появиться в городе. Филатов беседовал с дамой, развернувшись всем корпусом. Его уже не интересовала дорога, погода, город, в который они возвращались, весь мир с его проблемами и опасностями. «Легкий человек», — думал Волошин. «Утром прощался с жизнью, отказывался куда-либо ехать и оставаться один не хотел. А сейчас позабыл обо всем на свете, улыбается и говорит комплименты незнакомой женщине». Иван и в самом деле был суетлив не в меру. Даже потом, когда попутчица вышла, он не мог успокоиться. «Какая? Сразу видно, столичная штучка. Это вам не с ружьем по снегу на лыжах бегать». Волошина волновало другое. Зачем его приятель дал случайной знакомой номер своего мобильного телефона и даже описал подробно, как найти коттедж, в котором они живут? Девушка исчезла, оставив стойкий запах духов и легкое тревожное ощущение, что встреча эта не последняя. Иван вздыхал, ерзал в кресле и повторял. «Какой денек сегодня, а? Замечательная погодка!» Алексей молчал. «А что говорить? Обычный день. Погода как погода. Только дорога плохая. Гололедица». Подчиненный Волошина, новоявленный специалист по компьютерному шпионажу, ждал в кафетерии. Пришел, как видно, заранее. Еще бы! Хозяин вызвал для конфиденциальной беседы и пил уже третью чашку кофе. Друзья подошли к нему, и компьютерщик вскочил. «Может быть, кофейку?» — предложил и сам поморщился. «Нет», — показал головой Алексей. «Поговорим и разойдемся». «Здесь прослушки случайно нет?» — шепотом поинтересовался Филатов, косясь на стены, намекая тем самым на особую секретность предстоящей беседы. Зря, конечно, спросил. Молодой человек, еще не узнав, что от него хотят, теперь заранее был готов отказаться. А потому долго не понимал, зачем его вызвали для обычного вообще-то поручения. Работа не представлялась сложной, но чувствовался какой-то подвох. «Сколько заплатите?» — поинтересовался парень. «20». — быстро произнес Филатов и тут же запнулся. Взглянув на Алексея, сказал: «Тысяч?» «Рублей», — уточнил Волошин. «Надо взломать один сервер и получить доступ ко всем имеющимся данным, незаметно для владельцев, разумеется. Потом контролировать потоки поступающей информации. Работа максимум на полгода. После окончания премия по результатам». «Да», — подтвердил Иван. «20 000 рублей в месяц в придачу к основной зарплате», — задумчиво повторил компьютерщик. «Неплохо. У меня жена скоро родит. А вдруг я не справлюсь?» «Тогда твой ребенок никогда не увидит папу», — мрачно пошутил Филатов. Но, поймав взгляд Волошина, сделал попытку улыбнуться. «Шучу, конечно». «Самые лучшие шутки получаются у тех, кто ничего не боится. Но даже очень смелые люди не всегда понимают юмор. А что говорить о человеке, которого дома ждет беременная жена?» Специалист по взлому компьютерных программ нервно почесал подбородок. «Вы говорите, что придется жить за городом», — сказал он. «А может, я дома поработаю, а то у меня супруга...» «Нет», — перебил его Волошин, понимая, что тот сейчас откажется. «Только за городом и под нашим присмотром. Мы бы согласились взять и жену, но работа может затянуться, а хорошей больницы поблизости нет». «Я не знаю», — промямлил специалист. 30 000, — произнес Иван. Но подчиненный Волошина лишь побледнел, взглянул на босса и тут же отвел глаза. 40! — поспешил набросить цену Филатов. «Нет», — прошептал собеседник, — «но могу порекомендовать настоящего профессионала, которому и в подметке не гожусь. За 40 000 она может согласиться». «Она?» — возмутился Иван. «У нас не женское дело. Мы с ней учились вместе. Равных ей я не знаю». «Вот и я не знаю, стоит ли довериться женщине», — покачал головой Филатов. Вздохнул и покосился на друга. «Симпатичная хоть?» Волошин молчал. Похоже, затея провалилась. Надо было ехать одному, и вообще в следующий раз, начиная любое дело, придется оглядываться. Не стоит ли рядом Иван? Трусливый многоженец запугает кого угодно. В следующий раз. Подумав об этом, Алексей почувствовал, что ему снова становится не по себе. Другого раза может и не быть. Теперь каждый неверный шаг, каждая неудача, любой промах стоит жизни. «Когда можно будет с ней увидеться?» — спросил Волошин. «Да ты что?» — схватил его за руку Иван. «Посвящать бабу в наши дела? Нам нужен специалист, а лучше, судя по всему, быстро найти не сможем», — отмахнулся Алексей и посмотрел на своего работника. «Так ведь?» Тот кивнул и сказал: «Я с ней сегодня же переговорю и сообщу вам». На этом беседу закончили. Когда выходили из кафетерия, в кармане Филатова затренькал мобильный телефон. «Да-да», — ответил Ванька. «Конечно сможем. Через 40 минут встретим вас». Положил аппаратик в карман и, виновато улыбаясь, развел руки. «Это Эмма». Эммой звали молодую женщину, которую они подобрали на трассе. Она попросила встретить ее на конечной станции метро. В принципе, нетрудно, тем более что дела свои друзья уже закончили и собирались возвращаться. «Ты бы поостерегся раздавать номера своих телефонов налево-направо», — посоветовал Волошин другу. «Неужели ты думаешь, что такая девушка может оказаться убийцей?» — огрызнулся Иван. «Сам кого попало готов пригласить в наш дом?» «Куда?» — переспросил Алексей. «В свой дом», — согласился Филатов. «Ну ладно». Иван, не дойдя до автомобиля пару шагов, остановился и обернулся. «Погоди!» — бросил он и помчался назад к кафетерию. Волошин сел в машину и, заводя двигатель, подумал. Иван прав. Попутчица в рыжем лисьем полушубке не киллер. Однако лишняя осторожность не помешает. В конце концов, среди бдительных людей долгожителей гораздо больше, чем среди любвеобильных. Иван вскоре вернулся. Он подбежал к Лексусу с коробкой торта, поставил его на переднее сиденье, в котором ехал в город, а сам разместился на заднем. «Хитрец!» — усмехнулся про себя Волошин. «Все уже продумал». Но вслух ничего не сказал. Пилатов разглагольствовал, развалившись за его спиной. «Блондинки мне нравятся больше. Наплевать, что все поголовно крашены. Люблю, и все. А когда еще ноги от ушей растут, то вообще голову теряю». «Оно и заметно», — попытался остановить его Алексей. «А знаешь, что у девушек, у которых ноги от ушей, вместо головы задница?» «Как ты груб!» — обиделся Иван. «Может, у меня новое чувство зародилось? Наконец-то встретил девушку своей мечты, а ты про нее всякие гадости. Слушал бы лучше. Я в женщинах хорошо разбираюсь. Три раза женат был, а ты ни разу». «Потому что я разборчив. А ты, если такой хороший специалист, почему разводился?» «Задница, задница», — проворчал Филатов. «Очень часто попка хорошенькой секретарши — это лицо фирмы. А потом эта фирма оказывается в глубокой...» Припираясь, подъехали к окраине города. Проскочили железнодорожный переезд и потом свернули к станции метро. Начался снегопад. То падали редкие крупные снежинки, а теперь вдруг сразу снег повалил. И какой? В двух шагах ничего не видно. Остановились возле бетонного короба автобусной остановки и ничего не могли, как ни старались, разглядеть сквозь сугроб, мгновенно прилипший к оконным стеклам. Но тут дверь машины неожиданно распахнулась, и Эмма запрыгнула на заднее сиденье. «Спасибо вам, мальчики», — проворковала она, стряхнув снег с рукавов и груди. «Очень меня выручили». Филатов зажмурился от нахлынувшей радости, после чего начал говорить глупости. «Эмма, я так рад снова оказаться рядом с вами! Только не так активно радуйтесь, а то мне все меньше и меньше места остается», — ответила попутчица. «Эмма, как я завидую лисичке, которая на вас! Но я умею греть не меньше, чем бездушная лиса». «Когда из вас сделают полушубок, я проверю». «Эх, Эммочка, вы даже представить не можете, с кем познакомились на трассе. Я сам любого волчару на шубу пущу». Когда въехали в поселок, Филатов вдруг обратился к приятелю. «Скажи, Леша, какой калибр у патрона для АПС?» «Что?» — оторопело переспросил Волошин. «Я интересуюсь конкретно, какой калибр у автоматического пистолета Стечкина?» «Откуда мне знать?» «Ну уж, если мы с тобой встряли в такую игру, то надо досконально знать свое оружие». «Ты можешь помолчать», — разозлился Алексей. Эмма выскочила у заборчика с решетчатой калиткой. Вдоль ограды стояли покрытые снегом березы, за которыми сквозь крупные хлопья падающего снега угадывался деревянный домик с высокой крышей. «В гости не приглашаю», — улыбнулась на прощание Эмма. «У меня не прибрано. А вот...» «Лучше вы к нам приходите», — не дал договорить девушке Филатов. «Мы неподалеку живем. Наш коттедж легко найти». «Мы сегодня уезжаем», — перебил друга Волошин. «Куда?» — искренне удивился Иван. «Лично я никуда не собираюсь». Дома они разругались. Волошин напомнил приятелю, что тот вообще хотел жить в подвале полгода, никуда не выходя и ни с кем не общаясь, даже по телефону. «Да я и сейчас готов туда залезть хоть на год, но только вместе с Эммой». «В темноте ты ей, может, и понравишься, если молчать будешь. Но ведь тебя не то что на год, на 5 минут не хватит». Филатов, обидевшись, направился к компьютеру, по дороге хлопнув двумя дверями. Не прошло и 3 минут, как он снова ворвался в гостиную. «Леша, тебе сообщение пришло». «Опять кого-нибудь убить просит?» «Нет, от хакерши этой. Она согласна. И 2 часов не прошло. Не нравится она мне с самого начала. Уж больно легко ее уговорить. Девушка должна быть гордой». Ведь правда, Лёша?» «Я в них не разбираюсь», — скривился Волошин. И пошел к монитору. «Согласно на ваши условия. Могу приступить с завтрашнего дня. Работать буду со своей аппаратурой. Сообщите, когда и где сможете меня забрать. Вера». Алексей тут же назначил встречу в 10 часов следующего утра на конечной станции метро. «Рискуем, Лёша! Ох, рискуем!» — ныл Филатов. «Сейчас надо в доме сидеть, не высовываться, никого постороннего не допускать». Он вздыхал, поглядывая за окно, не идет ли Эмма. Вечером ему пришлось одному давиться тортом. Волошин сладкое терпеть не мог, и приторное лицо Ваньки его тоже раздражало. Работал телевизор. Рассказывали о городских криминальных новостях. Как всегда, говорили о ложных телефонных звонках с предупреждениями о заложенных в школе минах. Показали притон наркоманов, гараж, в котором непонимающий по-русски азербайджанец наладил производство фальсифицированной шведской водки. Потом на экране появился интерьер бани и голые, едва прикрытые простынками молодые женщины, одна из которых давала интервью. «Да что вы от меня хотите? Чтобы я на стройку пошла, сами там и работаете. А тут тепло, и люди интеллигентные». Проститутка хихикнула от того, что с первого раза произнесла такое сложное слово. Потом снова ее лицо стало злым. «У меня в Украине трое детей, малой и две пацанки, и у мужа работы нет. Ты шо ли их усих кормить будешь?» Наконец показали заснеженную трассу, фуру на обочине и разбитый автомобиль. «Сегодня на Таллинском шоссе», — произнес голос за кадром, «произошло ДТП, в результате которого столкнулись КАМАЗ и легковая «Вольво». Погиб водитель иномарки, гражданин Эстонии, в багажнике машины которого обнаружены снайперская винтовка Драгунова, прицел с прибором ночного видения и пистолет «Кольт» с двумя запасными обоймами. Камера прошлась по трупу, лежащему на снегу. Длинноволосый блондин. Рядом, на подстеленном брезенте, покоились винтовка, пистолет, патроны и планшетник-ноутбук. «Я это самое, иду себе», — объяснял растерянный водитель фуры счастливому телерепортеру. «Рыбу, значит, везу от самого Мурманска. Ага, 20 тонн ментая. А тут это самое, вылетает он, с горки как раз. Ну, дорога в снегу вся, вязкая. Он, стало быть, газанул, и его занесло прямо мне под колеса». «Лесной брат», — догадался Филатов. «Он по твою душу, Леша, ехал. Повезло тебе. Давай срочно пошлем сообщение, что, мол, лесного брата ликвидировал Минтон. Только как он нас, то есть тебя, вычислил? Непонятно. Так я отправляю сообщение?» «Поступай, как знаешь», — махнул рукой Волошин и отправился наверх, в комнату, где над изголовьем кровати порхала бабочка. «Пошлю, конечно», — прозвучал за его спиной голос Ивана. «Денег хоть заработаем». Волошину хотелось обернуться, сказать, что так деньги не зарабатывают, да и нет никаких денег. Просто кто-то издевается и посылает липовые отчеты о перестрелках. Но ведь люди гибнут на самом деле. Может, конечно, кто-то поверил во все это и начал настоящую игру, как они с Иваном. А вдруг кто-то, собрав деньги с богатых дураков, поочередно убирает каждого? Следовательно, скоро может дойти очередь и до них. Потому Алексей промолчал, и даже обидные слова, которые приготовил для приятеля, произнес не вслух, а про себя и в свой адрес. Снег валил всю ночь.